Глава 10. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны. Воздух! Элис окрасила верхнюю полусферу тревожным светом, и я вскинул импульсник, ориентируясь на отметку пси-сканера. Пикировщик. Летающая тварь ксеноса ввалилась с неба прямо в кузов броневика. Я поймал морфа на мушку и выпустил 3 небольших плазмоида, с каждым выстрелом чуть сдвигая ствол. Попал вторым, обожженная тварь дернулась, подставляясь под третий, и, превратившись в живой костер, рухнула на землю в нескольких метрах от броневика. «Воздух!» «Да чтоб тебе!» На этот раз на броневик ринулись сразу несколько тварей, но теперь Элис, прилежно выполнив данное недавно задание, ухватил их таргет-трекером, наложив его на разметку показания пси-радара, и справиться с летающими уродцами труда не составило. Прицел, упреждение, выстрел. Прицел, упреждение, выстрел. Десяток секунд, и 5 квадратов, подсвечивающие цели, потухли. «Хрена себе ты отличник огневой подготовки, сержант!» Прохрипел Сандер с беглыми очередями, бьющий куда-то в темноту. «Кажется, начинаю понимать, как ты в топ-рейтинга вылез». «Даже не представляешь», – невесело усмехнулся я, скашивая взгляд на датчик заряда импульсника. «Половина. Пойдет. Движемся дальше». Я бросил взгляд назад. Остальная техника, облепленная бойцами, двигалась в кильватере нашего броневика. Пройдя сквозь пролом, машины разошлись в стороны, а бойцы посыпались на землю, растягиваясь цепи, принимая вид чего-то, отдаленно напоминающего боевые порядки пехоты, атакующей при поддержке легкой брони. 2 Харвестера, переделанные в огнеметные танки, вырвались вперед, догоняя наш броневик и пристраиваясь слева и справа. Еще 2 броневика, вооруженные автоматическими пушками и ракетными установками, встали за ними. В итоге мы образовали вполне себе ударный клин. 2 оставшихся Харвестера со смонтированными на них минометными площадками оказались в центре, окруженные пехотой, замыкал построение последний броневик, щетинящийся пулеметными спарками. Серьезно. Однако впереди нас ждал не менее серьезный противник, и, судя по рёву, рыку, щелканью и цокоту, мы должны были вот-вот с ним столкнуться. «Свет!» — скомандовал Сандерс. На броневиках и Харвестерах, продолжавшего стробоскопить азбукой Морзе послание засевшим в форте Фениксом, вспыхнули прожекторы, заливая равнину мертвенно-бледным светом, а я, снова достав ракетницу, щелкнул барабаном, выставляя нужный заряд, поднял руку и нажал на спуск. Звездочку, умчавшись в ночное небо, осветительная ракета ярко вспыхнула, выпустила парашют и зависла, люстрой освещая внутренний периметр. В совокупности со светом прожекторов светло стало, если не как днем, то как в рассветную пару хмурым днем точно. И хорошо, что так, потому что при дневном свете от вида мчавшего в нашу сторону ксеновоинства мне стало бы совсем страшно. Не то чтобы я сейчас не боялся, но полумрак все же скрадывал детали. Однако главное я увидел, и это зрелище мне совсем не понравилось. Ксеносы накатывали океанской волной, состоящей из пауков, крабоидов и скорпиксов. Их было много, по-настоящему много. Кажется, только сейчас я в полной мере понял слова Руада про артподготовку и авиаудар, и немного струхнул, если честно. В какой-то момент мне показалось, что мы взяли на себя чересчур много, и сейчас нас попросту сметут. И 2 огромные туши берсеркеров, возвышающиеся над океаном морфов прибрежными скалами, только укрепляли меня в этих подозрениях. «Ладно, к черту!» Я тряхнул головой, отгоняя наваждение, и, крепче стиснув излучатель, посмотрел на Сандерса. Тот замер в кузове каменной глыбы, вглядываясь вперед, и, готов покляться, на лице его не дрогнул ни один мускул. Подняв рацию, мастер-сержант прокричал, дублируя команду в комлинг. «Всем стоп! Минометы, готовность! Ракеты, цель берсерки! Работайте по готовности! Остальные держать периметр!» Вездеход качнулся и остановился, и в тот же миг с направляющих соседней машины сорвались 2 ракеты. Время будто замерло, и в этом коротком промежутке на меня навалилась целая бездна звуков. Стучали пулеметы, выкашивая первые цепи атакующих ксеносов, хлопали дальнобойные винтовки снайперов, выцеливающих кружащих дементоров. В небо, навстречу очередной стайке пикировщиков, с визгом унеслась целая россыпь плазменных шаров. Осветительная ракета мигнула напоследок и погасла, и только в этот момент ракеты достигли цели. Кажется, рев берсеркера заглушил даже звук сдвоенного взрыва. Прожектор одного из броневиков выхватил из темноты огромную тушу. Гигантский морф встал на дыбы, а после рухнул как подкошенный. Могучее тело забилось в агонии, давя и калеча мелюзгу, дернулось последний раз и затихло. И одновременно с шипением новых ракет, стартовавших уже с другой машины, над полем боя прокатился многоголосый победный клич, вырвавшийся из десяток глоток. Гибель берсеркера воодушевила бойцов, и, кажется, прикажи им сейчас пойти на ксеносов в лобовую атаку, они бы это сделали, не раздумывая ни секунды. Однако время лобовой еще не наступило. Схватив ракетницу, я выпустил еще одну осветительную. Люстра вспыхнула в тот момент, когда ракеты добрались до второй твари, и на этот раз я сумел рассмотреть все в подробностях. Достать второго берсеркера так же, как первого, не удалось, но, возможно, это и к лучшему. Взрывом твари оторвало лапу, и сейчас огромный морф в судорогах скакал на трех оставшихся по полю боя, оставляя за собой кровавую просеку. Не ожидавшего такого подвоха, мелюзга гибла десятками, как муравьи по подошве штурмового ботинка. Какой-то крабоид, возмущенный до глубины своей морфячей души, не выдержал и набросился на берсеркера, подскочил к слабо защищенному брюху и выхватил из него солидный кусок. Это будто послужило сигналом для остальных. Миг, и огромная туша скрылась под захлестнувшей ее волной обезумевших ксеносов. «Минометы готовы!» — послышалось в рации. «По скоплению твари! Беглый огонь!» — тут же прорычал Сандерс. Если бы ксеносы знали, что означает нарастающий противный свист, который они услышали после серии хлопков, раздавшихся у меня за спиной, они бы наверняка рванули в рассыпную. Но твари не знали, и сразу три мины легли четко в кучу беснующихся ксеносов. А потом... «Твою мать! Что твои умельцы зарядили в грёбаные мины?» С восхищением пробормотал я, глядя, как монстры исчезают среди распускающихся огненных цветов в местах прилетов. «Напалм!» — пожал плечами Сандерс. «Если он эффективен в огнеметах, почему бы не использовать его здесь?» Сзади снова захлопало, и через несколько секунд поле боя превратилось в филиал ада. Стена огня полностью скрыла визжащих и ревущих на все голоса морфов, сейчас им явно стало не до нас. Выплескивающийся при взрывах мин напалм лип к плоти, прожигал хитин, боли сводила твари с ума, а сзади на платформах, специально смонтированных на броневиках для стрельбы из минометов, хлопало и хлопало. Впечатляющее зрелище, ничего не скажешь. «Минометы, отбой!» — заорал Сандерс, да так, что его, наверное, услышали и без рации. «Всем бортам, полный вперед! Пехота, не отставать!» Сандерс щелкнул рычагом на шлеме, и беснующееся впереди пламя отразилось в опущенном забрале мастера-сержанта. В кровавых бликах горящего напалма белый череп, искусно намалеванный на визоре, выглядел еще более устрашающе. «Вперед, обезьяны! Или вы хотите жить вечно?» Прогремел сквозь динамики брони любимый всеми сержантами всех времен и народов боевой клич, и наша маленькая механизированная армия с рыком моторов и лязгом траков устремилась вперед под многоголосый вопль, издаваемый воодушевленной пехотой. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны. Охранный форт западного периметра, занятый наемниками группы «Феникс». Единственное, о чем мечтал капитан Браун вот уже пятые сутки, это сон. Настоящий, восстанавливающий, глубокий, без сновидений. Продолжительностью часов эдак в 20, а лучше в 30. Браун был уверен, что если его оставят в покое, то 30 часов он легко проспит. А может быть, даже 40. Летаргический сон. Что может быть прекраснее? Сон, в котором нет пришельцев, не весь откуда взявшихся на рапсодии в таких количествах. В котором не будет сорвавшихся с цепи заключенных, порвавшихся в Элизиум и воспользовавшись тем, что все имеющиеся силы фениксов, заняты войной с ксеносами, довольно легко занявших административный комплекс. А еще во сне капитана Артура Брауна не было места форту западного периметра, одинокому и осажденному армии ксенотварей, провизии боеприпасов, которым медленно, но уверенно подходили к концу. Все, что согласен был видеть во сне Браун, грудастую брюнетку из отдела персонала. То, что, доверительно наклонившись к капитану, уложила на стол сиськи, виднеющиеся в блузке, расстёгнутые на одну пуговку больше, чем позволяли приличия, и предложила ему выгодный и непыльный контракт на рапсодии, который, пустивший слюну Брауна, подмахнула, кажется, не отрывая взгляда от открывшегося зрелища, совсем не оставившего простора воображению. О, да, это был бы очень хороший сон. В нем капитан обхватывал широкой ладонью тонкую шею девушки и медленно сжимал ее до тех пор, пока не слышался треск шейных позвонков. Непыльный контракт, мать его. Впрочем, да, пыли, пожалуй, не было, только грязь, кровище и вонь разлагающихся тел. Однако увидеть во сне кадровичку Брауну было не суждено, потому что едва он начал проваливаться в блаженную дрему, в дверь офицерского кубрика загрохотали бесцеремонно и невежливо. «Какого хрена?» — просипел севшим голосом Браун и сел в кровати, массируя лицо ладонью. «Вот же дерьмо! Только свободная минутка выдалась!» Стук в двери повторился, капитан продрал горло и крикнул. «Заходи! Хорош грохотать, чтоб тебе!» Дверь отъехала в сторону, и на пороге появился боец в экипировке фениксов. «Какого дьявола, Вижес?» Браун посмотрел на бойца почти с ненавистью. «Тварям опять не имется. Сами справиться не можете. Простите, сэр». Видно было, что боец и сам был не рад. Будить капитана, который последние дни почти все время находился на ногах, было не самым безопасным занятием. «Не тварь». «А что тогда? Давай, скажи, что за нами прилетели, и начинается эвакуация». «Никак нет, сэр. Вторжение, прорыв периметра». «Что? Вишес, ты пьян?» Брови капитана взлетели на лоб. «Какой нахрен периметр? Какое нахрен вторжение? Периметр разрушен, и вторжение начало... Люди, сэр, люди, с техникой. Взорвали ворота, раскатали минометами и ракетами патрульную группу ксеносов и движутся к форту». «Чего?» Капитан от удивления даже забыл, как зверски он хочет спать. «Люди на технике? С ракетами и минометами? «Так точно, сэр. А еще они передают световой сигнал азбукой Морзе. И это наш код, сэр. Там, судя по всему, там Руат, сэр. Наш Руат». «Руат?» Капитан хмыкнул и покачал головой. Уйти с небольшой группой, пропасть без вести и заявиться с техникой и тяжелым оружием — это было вполне в духе капрала. «Интересно. Пойдем посмотрим». Браун встал, одернул комбинезон и, прихватив стоящего из головы стрелковый комплекс, быстрым шагом направился к двери. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия. Зеленая, некогда полностью безопасная зона, она же Элизиум. После первого успеха мне какое-то время показалось, что мы, ошеломив ксеносов, так и доберемся до форта одним рывком. Увы, казалось так совсем недолго. Первая волна ксеносов, которую мы так бодро смешали с дерьмом и грязью, оказалась не более чем патрульной группой, отвечающей за этот участок периметра. Их основной целью было обнаружить вероятного противника и уничтожить его. А если это не удастся, задержать до подхода основных сил. К сожалению, мы поняли это не сразу. Впрочем, и в противном случае мало бы что изменилось. У нас просто не было другого выхода. Нам нужно было идти вперед. И кто там перед нами, патрульная группа, не патрульная группа, значения не имело. «Минометы! Беглый огонь!» Динамики брони Сандерса резонировали, и даже сквозь металлический отзвук было слышно, что мастер-сержант охрип. «Ракеты! Огонь по крупным целям! По готовности и до уничтожения!» Огнемет на правом броневике выплюнул длинную струю огня, и в его отсветах я увидел, что твари подобрали совсем близко. Еще немного, и они выйдут из зоны действия нашего тяжелого вооружения, подберутся вплотную, и тогда... «Сандерс, я вниз!» — хлопнул я по плечу мастер-сержанта. «Твари подбираются. Сейчас пехоте в бой вступать. Помогу». «Давай!» Бывший космодесантник кивнул. Я взялся за борт, готовый спрыгнуть, но в последний момент почувствовал движение за спиной и помедлил. «Скайлер». Девушка поднялась со скамьи за кабиной, где сидела до этого, решительно стиснула излучатель и шагнула ко мне. Я хотел было ее остановить, сказать, что оставалась здесь, а лучше и вовсе в десантный отсек перебралась, но одернул сам себя. «Нет, не пойдет. Во-первых, Скайлер командует изгоями, и ее они слушаться будут с большей охотой, чем кого бы то ни было. Во-вторых, несмотря на нашу близость и чего скрывать-то, мои чувства к девушке, не время кого-то выделять и взводить в любимчики. Пойдут пересуды, и ничего хорошего из этого не выйдет. Ну а в-третьих, если нам не удастся остановить твари, то безопаснее девушки в десантном отсеке не будет. Так что, к дьяволу, пусть идет». Кивнув Скайлер, я легко спрыгнул на землю и пробежал несколько шагов к пехоте. «Внимание!» Прокричал я, помню, что изгои не подключены к тактической сети, а рации хватило далеко не на всех. «Рассыпаться в цепи! Приготовить излучатель! Как только твари приблизятся на дистанцию поражения, беглый огонь! Постарайтесь не сжечь друг друга! И помните о долгой перезарядке! Предупреждайте товарищей, когда энергоячейка сдохнет! Руат, возьми часть людей Штейна и берите на себя правый фланг! Штейн, ты с оставшимися левой! Скайлер, я и остальные!» Едва сдержал я рвущийся с языка термин изгоя. «Держим центр! Вперед, погнали!» Окончание моей речи заглушил визг стационарного излучателя, смонтированного на головном броневике. За орудие встал Сандерс. Широко расставив ноги, мастер-сержант ухватился за ручки излучателя и садил плазмой во тьму, медленно ведя стволом слева направо. «Контакт!» — прокричал справа Руат. Я вскинул импульсник. Твари подобрались на опасное расстояние, и теперь огнеметы не могли причинить им вреда. Опасный момент. Если сейчас не отбить первую волну, то... Тьма вспыхнула разогнанной плазмой, и додумывать мысль я не стал. Вместо этого максимально расширил зонтик псиродара, превратив его в дугу, вытянул ее перед техникой и, дождавшись, когда в зону действия набежит побольше тварей, нанес ментальный удар. Энергетическая шкала дернулась и просела, а тактическая схема, на которую таргет-трекер проецировал захваченный псиродаром цели, вдруг резко потускнела. Сразу несколько десятков отметок разом погасли. Отдача меня слегка качнула, но на это я не обратил внимания. Жав плечо приклад импульсника, я открыл беглый огонь по тварям, подобравшимся уж слишком близко. Скорпиксы и пауки, принимая плазменные залпы, моментально обугливались и валились на земь, но твари все еще было слишком много. За спиной хлопали минометы, расчеты ракетных установок танцевал по броне, вкладывая новую кассету. Излучатели визжали, практически не затыкаясь. Кое-где к ним стали присоединяться стрелковые комплексы, но, несмотря на весь этот огненный ад, скорость нашего продвижения упала до медленного шага. Броневики не могли рвануть вперед, оставшись без защиты пехоты. Пехота не могла ускориться, чтобы не выйти из-под защиты броневиков. И мы практически увязли. Время от времени в динамике рации или в наушниках шлема раздавался крик, и одна из зеленых отметок, которыми были помечены наши бойцы, гасла. В эти секунды я ощущал почти физическую боль. Боль и злость на самого себя, что снова не смог ничего сделать. Не смог защитить и уберечь. «Получайте, твари!» Снова захват пси-сканером как можно большего количества целей, снова ментальный удар, на этот раз увеличенной мощности, такое, что даже Элис разворчалась. «Насрать, главное прорваться. Главное вытащить людей из этой мясорубки. Захват, удар! Получайте, суки!» Послышался предупреждающий писк. Я дернул затвором импульсника, досылая новую энергоячейку. Отбросив заряжающийся излучатель на ремне за спину, я потянулся к пистолетам-пулеметам на бедрах, но достать их не успел. «Опасность!» Крик Элис ударил по напряженным нервам. Я качнулся в сторону, одновременно выбрасывая вперед левую руку. Мышцы взвыли от напряжения, а перед лицом возникла устрашающая рожа средних размеров Скорпикса, которого в самый последний момент я успел схватить за нарост под челюстью. Кошмарная пасть раскрылась лепестком, в свете налобного фонаря блеснули покрытые налетом зубы, и я содрогнулся. Тварь билась и дергалась, пытаясь вырваться, и даже модифицированные мышцы, максимально усиленные биоботами, уже не выдерживали. Подняв правую руку, я сжал кулак, и из предплечья со звонким щелчком выскочили полуметровые клинки. Миг, и лезвия озарились голубым сиянием, таким же, каким окутывался мой меч или глефа Скайлера. Интегрированное оружие ближнего боя, неизвестная модификация. Спасибо, Пако. «Проголодалась, тварь!» — прорычал я, глядя в пылающие ненавистью маленькие глазки Морфа. «Ну на, сука, жри!» Провернув руку, я ударил снизу вверх, начисто снося Скорпиксу верхнюю челюсть. «Нравится!» Следующий удар пришелся Морфу по глазам, тварь забилась, и я, оттолкнув ее, отпустил, одновременно выпуская клинки из второго предплечья. «Получай, сука!» Я прыгнул вперед и ударил. Берсеркер включился сам по себе, автоматически. Сейчас это было такое же дикое, неконтролируемое безумие, как тогда в реакторной форте Мстителей. Будто наблюдая со стороны, я обнаружил себя в самой гуще врагов, захлёстывающих пространство между броневиками. И хоть убей, не мог понять, как там оказался. Взмах, удар, взмах, удар. Закрутиться елой, превращаясь в смертоносный пропеллер. Отшвырнуть в сторону зазевавшегося Скорпикса. Перехватить в воздухе прыгнувшего паука и, довернув корпус, размаху размазать его о броню Харвестера. Берсеркер, динамическое балансирование, концентрация фокуса, распределение фокуса. Все работало на полную катушку. Я сам себе напоминал ангела смерти, прибывшего на поле боя, чтобы рвать, бить и резать. Как выглядело это со стороны, даже представить не возьмусь. «Воздух!» — проорал кто-то, и я, не останавливаясь, кинул руку вверх. Псиорадар, таргет-трекер, удар. Не выдержавшие ментального всплеска пикировщики посыпались на землю дохлыми мухами. Элис просигнализировал об опасной просадке энергетической шкалы, и я снова потянул из-за спины импульсник. «Внимание!» — чей-то полный напряжение голос вознесся над свалкой. «Бурдюки!» «Твою мать!» Мы практически отбили вторую волну. До форта оставалось каких-то 300 метров. Один рывок. Но сделать этот рывок, когда по тебе палит гребаная кислотная артиллерия... «Ракеты по бурдюкам! Огонь по готовности!» Загремел голос Сандерса, дублируясь в камлинке. И тут бурдюки плюнули. «Рассыпаться!» Заорал я. «Быстро! В стороны!» Поздно. Огромный шар кислоты рухнул с ночного неба. Точнее, шаров было несколько. Но большинство из них расплескались позади, даже брызги до нас не долетели. Перелет явный. А вот этот... Шар прилетел точно в кабину замыкающего процессию вездехода, полностью скрыв его под липкой зеленой субстанцией. Три пикса, не выдержав, лопнули, и в небо понесся сдвоенный крик мехвода и штурмана. Концентрированная кислота разъедала металл, как струя кипятка плавит снег. Через секунду машина вздрогнула и остановилась, заглохнув. Одновременно в тактическом интерфейсе погасло сразу несколько отметок. Мы потеряли один броневик, а с ним его экипаж и пятерых раненых, которых до этого отправили в десантный отсек. Проклятие! «Все на технику!» — заорал я. «Быстро! Полный вперед!» 300 метров для броневиков и харвестеров совсем не то же самое, что 300 метров для багги стальных сердец, например. Но все равно преодолевать их на броне значительно быстрее, чем пешком, особенно если мехводы не жалеют движков и жарят изо всех сил. Сделать второй залп бурдикам не дали. Сразу 4 ракеты ударили в огромные туши, вызвав детонацию газовых мешков тварей, и чудовищной силы взрыв разметал твари в стороны. Под ударную волну попала и часть новой волны, мчащих в нашу сторону ксеносов, несколько замедлив твари, сбив их с толку. К сожалению, замедлились не все. На перерез нам к воротам форта выплеснулась рычащая и клацающая клыками орда. Здесь, в отличие от патрульной группы и первой волны твари, преобладали более серьезные морфы. Матеры, прошедшие несколько эволюций, скорпиксы, огромные крабоиды, мелькающими размытыми тенями туши стражей. Да, кажется, ксеносы бросили в атаку отборные силы. Берсеркеров видно пока не было. Но судя по трубному реву, доносящемуся издалека, этот вопрос исключительно времени. Да уж, весело, ничего не скажешь. Форд молчал. За все это время запершиеся внутри Феникса не подали ни единого признака жизни. Черт, да живы ли они еще? Или гарнизон давно погиб, и я, подбив всех на сомнительную авантюру, тем самым приговорил свою маленькую армию к смерти? «Внимание!» В камленке возник голос Андерса. Вероятно, мастер-сержант продолжал дублировать приказы голосом, пользуясь встроенным в броню усилителями. Но я этого уже не слышал. В ушах звенело от стрельбы и взрывов. «Ракета по скоплению морф! Ракета-установка вышла из строя!» — доложил один из броневиков, перебив мастер-сержанта. «Осталась последняя кассета!» — тут же подхватил второй. «Дерьмо! Прорваться сквозь отборную гвардию ксеносов без ракет, не имея возможности накрыть их минометным огнем на одних только огнеметах. Может, проще повернуть? Хоть кто-то да выберется из этого ада. Проклятие! Вот тебе и устроили прорыв!» «Командир! Командир!» — послышался чей-то надрывный голос. «Форд! Форд отвечает!» Я вскинул голову и зажмурился. По глазам ударили вспышки чудом уцелевшего прожектора на крыше форта. Короткий, длинный, длинный, короткий. Азбука Морзе явно. Вот только смысл ускользает. Сходу не могу прочитать. Это что, какой-то шифр? «Алтай!» В интерфейсе слоя дополненной реальности возник аватар бойца, Руат. «Алтай! Алтай! Это наши! Они живы!» Закричал маленький капрал, захлебываясь от восторга. «Они живы! Они приняли наш сигнал и готовы помочь!» «Дай ключ к коду!» — прохрипел я. Играть в испорченный телефон, ожидая, пока Руат расшифрует код и передаст его мне, было некогда. Капрал поморщился, но кивнул, и через секунду камник булькнул оповещением входящего сообщения. Я приказал Элис интегрировать код в криптографический аппарат нейромодуля и вскоре уже успешно считал передаваемое фениксами сообщение. Закончив, я пару секунд подумал, кивнул сам себе и одним прыжком вознесся на командирский вездеход к Сандерсу. «Что там?» — не отрываясь от излучателя, прорычал Сандерс, который, не имея ключа к шифру, не мог считать сообщение фениксов. «Фениксы живы и готовы помочь. От нас требуется следующее». В несколько фраз я изложил Сандерсу план наемников. Так же, как и я, недавно подумал пару секунд и кивнул. «Годится!» — Сандерс поднял забрало и устало посмотрел на меня. «Последний рывок получается». «Получается так». Думаю, в моем ответном взгляде усталости было не меньше. «Ну, значит, поехали». Мастер-сержант встал поустойчивее, сжал ручки излучателя и активировал динамики брони. «Остался последний рывок, ребят», — загремело над полем боя. «Фениксы готовы и ждут нас в гости. Нужно только убрать с пути этих невежливых ублюдков, что перекрыли нам дорогу. Справимся, парни?» «Да!» «Не слышу вас!» Сандерс выкрутил динамики на максимум, и мне показалось, что от металлического звона содрогнулись даже ксеносы. «Справимся!» «Так точно!» На этот раз бойцы ответили куда стройнее и громче. «Так-то лучше!» хмыкнул Сандерс. «Вперед! Победа или смерть!» Броневик под ногами дернулся, рывком прыгая вперед, и я, с трудом поймав равновесие, опустился на колено, вжав приклад импульсника в плечо. «Победа или смерть?» Как бы пафосно это ни звучало, но впереди нас действительно ждало либо одно, либо другое. И я все же надеялся на победу.